Истинная власть над миром есть власть над сутью самых обычных событий и явлений. Но постигать эту суть нам зачастую приходится ценой собственной жизни и смерти. Н.Н. Пролог. Изначально их было шестеро. Трое мужчин и три женщины. Три семейные пары. Все, как на подбор, рослые, прекрасные собой и отлично сложенные. Одним словом, боги. Они жили, эти шестеро, тоже все вместе, дружно и весело, в белокаменном дворце, возведенном на высокой горе, подпирающей небосвод. Но, увы, в семейной жизни любой пары рано или поздно случается кризис, возникающий по разным причинам. Решающий момент во всем – в отношениях, в близости, в понимании и уважении. Легко ли пережить подобное? Боги, хоть и были умными и бессмертными, не смогли. Слово за слово, размолвка за размолвкой, и вот уже всем стало казаться, что любовь прошла. Мужчины ополчились на женщин, а женщины обиделись на мужчин. И как-то раз в тот самый день, когда взаимные претензии достигли невыносимого предела, три женщины покинули свой поднебесный дом и спустились на землю. Они укрылись в непроходимом лесу и занялись колдовством, насылая на своих мужей неисчислимые беды, болезни и проклятия. В ответ мужчины затянули небо облаками и поклялись отомстить. Минуло несколько безрадостных лет. Ослепленные собственным эгоизмом, бывшие влюбленные пары забыли о своем божественном предназначении, не уделяя ни малейшего внимания заботам земным. Верящие в них люди тоже раскололись на два клана. Один поддерживал мужчин-небожителей, объявив их светлыми богами. Второй молился обездоленным женам, отныне называемым темными богинями, а чаще просто ведьмами. Люди начисто утратили надежду на любовь и справедливость, погрязнув в междоусобных распрях, вымирая от эпидемий и скатившись к моральной деградации. В какой-то момент часть людей восстала против предавших их богов, начав войну со своими прежними покровителями. Поклонение богам трансформировалось в неприятие, а подаренные ими знания были забыты. Науки объявили ересью, а магию вообще запретили, прокляв на века. И так продолжалось долгое, очень долгое время. Но однажды мужчины и боги все-таки нашли выход из сложившейся ситуации. Они пришли к своему прародителю, Вирту, отшельнику-кузнецу, пророку и чародею, и попросили того выковать три волшебных кинжала, способных убить их бессмертных жен. Решив подвергнуть своих неразумных потомков тяжелому испытанию, кузнец не отказал великим богам и выполнил требуемое. Но потом он снова раскалил горн и отковал три волшебных щита, должных противостоять тем убийственным кинжалам. Эти щиты он подарил темным ведьмам, переживая за судьбу несчастных красавиц, ибо не мог допустить, чтоб те погибли. Да, тот кузнец славился мудростью, а к тому же повидал всякое и знал, что вселенная держится на равновесии. День не может существовать без ночи, свет без тьмы, любовь без ненависти, а жизнь без смерти. Уничтожь одно, и тогда второе исчезнет само, останутся только пустота и хаос, мир погибнет. А поэтому кузнец проклял богов и ведьм, обрекая их на страшную участь — утратить семью, скрывать свои настоящие имена и бродить по земле в облике обычных людей до тех пор, покуда не встретят они смерть или не заслужат прощения. А еще, пока не отыщут того, кто стал первопричиной всех их бед и семейных раздоров. Своего младшего братца, гадкого мальчишку, давно изгнанного из отчего дома и всеми позабытого. Хулигана и дебошира, выдворенного без права на возвращение, но даже издалека, сумевшего поссорить между собой старших богов и богинь, затаившего обиду и поэтому поклявшегося отомстить всем и каждому. Заполучив волшебные кинжалы, боги многократно покушались на жизнь своих бывших жен, но ни одна из этих попыток так и не увенчалась успехом. В мир пришла война, стирающая с лица земли целые народы, государства и города. И эта война длилась такое бесчетное количество лет, что мало кто уже помнил о причине ее начала. А может, просто не хотел помнить, ибо война всегда кому-то выгодна. Особенно тому, кто изгнан из дома, плетет интриги и жаждет мести. Но вот когда силы противоборствующих сторон оказались исчерпаны, на землю наконец-то опустилось временное спокойствие, лишь усиливающее жажду победы. Сторонники светлых богов жаждали стабильности и власти, жестоко насаждая официальную религию. А адепты темных богинь тайно подготавливали восстановление власти ведьм, проводя запрещенные ритуалы. Все же прочие люди испуганно замерли, тревожно всматриваясь в обманчиво беззаботные небеса и вопрошая себя о том, какую участь несет им это перемирие. Ведь каждый понимал, что подобное затишье станет прелюдией к чему-то еще более страшному и губительному, станет затишьем перед бурей.